Четвертое качество, о котором указано в Коране и достоверно Расул посланник Аллаха, салям, то есть по отношению к которым есть доказательства, сифатул ваджихи, это качество обладания Аллахом ликом. То есть то, что у Аллаха есть лик, джалла ва аля. Аль-ваджху мин сифатиллахи тааля ад-датийяти ат-сабити лаху биль-китаби вас-суннати ва иджма'и ас-салафи. Ваджху Аллах, то есть лик Аллаха, является из тех видов качества Аллаха, из тех видов сифатов Аллаха, которые относятся к его дату, к божественной сущности Аллаха, субхану тааля. И этот сифат, это качество, то есть обладание Аллахом ликом, доказано, указано в Коране, в достоверной сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и в согласованном мнении всех салафитских ученых. Кал Аллаху тааля, Всевышний Аллах сказал: «Куллю ман алейха фан, ва ябка ваджху раббика дзул джалали вал икрам». То есть все, что кроме Аллаха существует, перестанет существовать, все уйдет, все исчезнет, но останется лик твоего Господа, обладатель величия и обладатель достоинства. وقال النبي صلى الله عليه وسلم и посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал عن ربه عز وجل об Аллахе, описывая Аллаха: حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تها إليه بصره من خلقه. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, что хиджабом, то есть тем, что вот перед ликом Аллаха находится, хиджабом Аллаха является свет, ан-нур. Если бы Аллах убрал бы со своего лика этот хиджаб, то свет его лица сжег бы все вокруг, на что может взять обзором взгляд. То есть вокруг, если бы Аллах убрал бы хиджаб со своего лика, джаллавала, то все бы сгорело бы. رواه مسلم وفي حديث الحارث الأشعري مرفوعا حديث الحارث الأشعري который восходит пророку صلى الله عليه وسلم также сказано: وإذا قمت من الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. Когда вы становитесь на намаз, говорит пророк صلى الله عليه وسلم, на обязательную молитву, то не отворачивайтесь от кыблы, не поворачивайтесь лицом влево или вправо, потому что Всевышний Аллах своим ликом جل وعلا его лик находится перед лицом своего раба. То есть лик Аллаха находится перед лицом своего раба. Каждый молящийся, направляясь в сторону Кыблы и входя в намаз, вот до окончания намаза он находится, его лицо находится перед ликом Аллаха джалла ва аля. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям: не отворачивайте свое лицо, не поворачивайтесь ни вправо, ни влево. Пятое – сифатул ядайни, то есть качество обладания Аллахом двумя руками. Мадхаб ахли суннат валь джамаат анна лиллахи тааля ядайни снатайни. Мадхабом ахли сунна валь джамаа, или праведных наших предков, является то, что Всевышний Аллах обладает двумя руками. У яътакидун аннахума ядани хакикатани талкияни биджалали ллахи тааля. И они также убеждены, ученые истинного пути, что эти обе руки Аллаха являются настоящими руками. Под словом «настоящими руками» ни в коем случае не означает, что эти руки похожи на руки творения. То есть, если мы читаем в Коране, что Аллах обладает руками, что вот до этого мы читали, что Аллах обладает ликом, мы должны принимать это, потому что Коран снисходил на ясном арабском языке, и все достоверные хадисы также, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, обращаясь к своей умме, на ясном арабском языке. В Коране мы читаем, что у Аллаха есть ваджи, значит, это истина. Он, джалла ва аля, Всевышний Аллах обладает ликом. В Коране сказано, что у Аллаха есть две руки. Истина это тоже. Аллах обладает двумя руками. Но эти руки соответствуют величию Аллаха, соответствуют совершенству Аллаха. И они не похожи на руки, как и ни один из качеств, ни один из сифатов Аллаха не похож на качество или сифат творения. Эти руки не похожи на руки творения Аллаха. Руки Аллаха, то есть то, что Аллах обладает руками, также является из серии, значит, сифатов, относящихся к дату Аллаха, то есть сущности Аллаха. И о них тоже также сказано в Коране, в достоверной сунне и в согласованном мнении всех ученых из наших праведных предков. قال الله تعالى مخاطبا للشيطان الرجيم Всевышний Аллах сказал, обращаясь к шайтану, проклятому, побиваемому камнями, «Ма манаакен тасджуду лима халакту биядай» «Что тебя остановило от совершения сужда тому, что я создал, говорит Аллах о себе, своими двумя руками?» То есть, что тебя Аллах говорит, когда Всевышний Аллах создал Джалла ва Аля Адама, алейхиссалям, все малайки поклонились всемогуществу Аллаха, мудрости и могуществу Аллаха, кроме джина, по имени Иблис, который из-за гордости своей, говоря, что я создан Аллахом из огня, буду ли поклоняться тому, что создано из земли, из праха земного. Возгордился, и это стало причиной проклятия его, изгнания из рая, и обещания со стороны Аллаха, что Иблис, все его помощники из джинов, из шайтанов, из людей, последователи его, будут растопкой для огня, будут дровами для огня. Ими будет растоплен ад. Мы ищем спасение у Аллаха Тааля. Значит, Аллах говорит, «Ма манаака ан тасджуда лима халакту биядай» «Что тебя остановило от совершения сужда, от признания величия Аллаха перед тем, что, говорит Аллах о себе, я создал своими двумя руками», то есть перед Адамом. «Ван Абдиллах ибн Мас'уд радийаллаху анху قال جاء حبر или حبر» можно так и так говорить. Иран Набия Саусам Факар. Абдулла бин Мас'уд передает, что посланник Аллаха Саусам в один из дней пришел левит. Левит – это ученый муж из иудеев. Это те, кто всю свою жизнь занимался изучением Торы, Таурата, переписыванием, распространением, объяснением, комментариями и так далее, и так далее. Левит. Их назвали левиты. От этого слова идет джам ахбар. Ученый муж пришел к пророку и сказал, «Я Мухаммад, о Мухаммад или ау я Абу Аль-Касим, о Абу Аль-Касим», назвав пророка, салам, куньей. «Инна Аллаха Та'аля юмсику ссамавати яума ль-Киямати аля исбаин». И он, обратившись к пророку, сказал, говорит, что воистину Всевышний Аллах держит небеса, будет держать, держит небеса до судного дня на одном пальце. «Валь-Ардина аля исбаин». И землю на другом своем пальце. Вальмаа ваттара аля исбаин. Воду и землю также на другом пальце. На третьем пальце. Васаир аль-халка аля исбаин. И все остальные творения на другом пальце. Сумма яхуздухунна фаякуль. Затем Всевышний Аллах Джалла ва'аля потрясет своими пальцами и скажет. Аля аль-малику. То есть Аллах скажет о себе. Я являюсь властелином, создателем, творцом и властелином всех своих творений. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر. И посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم засмеялся, удивляясь тому, что сказал этот левит, этот ученый муж, знаток Таурата, تصديقا له, и признавая его правоту. ثم قرأ, затем пророк صلى الله عليه وسلم прочитал аят Корана: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى «Амма юшрикун» из главы Аз-Зума. Это хадис приводит Раваху аль-Бухари ва Муслим. Всевышний Аллах, то есть пророк прочитал слова Аллаха, салам, не ценили они, то есть мушрики Аллаха должным образом, то есть кафиры, мушрики, не ценили Аллаха должным образом. А ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней его. То есть Аллах всю землю возьмет свою пригоршню. А небеса будут свернуты его десницей. Причист он, то есть Аллах, и превыше того, что они, то есть мушрики, приобщают к нему сотоварищи. То есть Аллах причист и далек от любого проявления ширка по отношению к нему, который проявляют мушрики. وعن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Хадис приводит عبد الله بن مقسم, когда он смотрел на Абдуллах ибн Умара, как он рассказывал, передавал слова посланника Аллаха, который говорил, «Каля Расулуллай, посланник Аллаха сказал, «Яхуду Аллаху Азза ва Джалля самаватихи ва ардихи биядайхи». Всевышний Аллах возьмет все сотворенные им небеса и землю обеими своими руками. «Фаякулю» и скажет Аллах, «Ан Аллаху, я являюсь воистину Аллахом». «Ваякбина собиаху ябсутуха». И посланник Аллаха, когда говорил это, сжимал свои пальцы и раскрывал их. Посланник Аллаха. и сказал «Ана аль-малику». То есть Аллах скажет: «Я являюсь властелином всех своих творений». «Хатта назарту иля аль-минбари». И я, говорит, Абдулла ибн Умар, посмотрел на минбар. Я, говорит, посмотрел на минбар. «Ятахаррук мин асфаля шейу минху». Снизу минбар стал качаться, шевелиться. Вот здесь вот в шархе этого хадиса сказано, что «Ятахарруку имма битахарруки». Значит, «Ятахарраку бихаракатин набия шалсалям». «Ваимма харакаду яани тахарруку минбари». Карми муджизат ан-наби ва аламат ан-набуввати саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь две версии. Или сам посланник Аллаха, когда произносил этот хадис, так как он описывал Аллаха, величие Аллаха, или сам он шевелился, или мимбар, на котором стоял посланник Аллаха, стал шевелиться, доказывая пророческую миссию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это является одним из муджизатов того, что посланник Аллаха является истинным посланником, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мимбар стал шевелиться от страха. Две версии есть. И хатта назарту иля мимбари йатахарраку мин асфали шейун минху хатта инни ла акуль. Я посмотрел на мимбар, и что-то внизу шевелиться стало, шевелился он. И даже я сказал: асафата хуа би расулилля, неужели мимбар упадет на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис приводит Муслим. Шестым сифатом Аллаха, шестым качеством Аллаха, о котором бесспорно есть доказательство в Коране и достоверно сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является аль-махабба, то есть любовь. Аль-махаббату мин сифати Аллахи тааля ат-таабит лаху биль-китаби вас-суннати ва иджмаи ас-салаф. Это сифат, это качество, то есть любовь также является из качества Аллаха, из сифатов Аллаха, которое утверждено в Коране, в достоверной сунне и иджмаа всех ученых истинного пути. Коля Аллаху тааля, Всевышний Аллах сказал в Коране: فَصَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Аллах говорит в суре Аль-Маида, 54 аяте, в стихе: Аллах приведет других людей, Всевышний Аллах Джалла Валя приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. То есть Аллах приведет людей, которых Он сам будет любить, Всевышний Аллах Джалла Валя, и которые Его Аллах будут любить. وقال النبي صلى الله عليه وسلم сказал пророк: إذا حب الله العبد نادى جبريل. Когда Всевышний Аллах полюбит своего раба за его веру, за его искренность, за его таухид, единобожие, за его старание и рвение в исполнении повелений и в оставлении запретов Аллаха и в следовании обязательным образом сунне, достоверной сунне посланника صلى الله عليه وسلم, и оставлении всех видов бид'а, когда Аллах полюбит своего раба, то он возвестит Джибрилу, ангелу Джибрилу: «Инна Аллаху юхиббу фуляна фахбибху». Аллах скажет Джибрилу: «Воистину Аллах полюбил раба, такого-то раба, назвав его имя. И ты полюби его», повелев Джибрилу. «Фуюхиббу Джибрилу». И Джибрил полюбит этого муслима, этого мусульманина, единобожника. «Фуюнади Джибрилу фи ахли ссама». И Джабраил теперь, ангел Джибриль, алейхиссалям, возвестит голосом всем обитателям небес, всем ангелам. «Инна Аллаху юхиббу фуляна фахиббуху». Воистину Аллах любит такого-то, у обитателя небес, и вы полюбите его. «Фаюхиббу ахлю ссама». И все, сколько мы не знаем, Аллах не дал нам этого знания, по количеству сколько ангелов, все ангелы, обитатели небес, они тоже полюбят этого человека. «Сумма юдау лахулла кабуль фил арды». Затем Всевышний Аллах поставит, положит ему признание этого человека другими. То есть кабуль, его будут признавать. «Ваида абгад Аллаху абдан». И продолжение хадиса здесь уже нет, а концовки. «А когда Аллах разгневается на своего раба». И так далее. То есть это первая часть хадиса приведена доказательство того, что махабба, махабба, любовь является сифатом Аллаха. То есть Аллах обладатель любви. Рава аль-Бухари у Муслим. وفي صحيحين ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. В двух صحيحах, в двух достоверных источниках аль-Бухари и аль-Муслима приводится хадис от пророка, когда он сказал в день Хайбара: لو اعطينا الرايه غدا لرجل يحبه الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Посланник Аллаха сказал, что воистину я дам знамя Я дам знамя джихада в руки того, то есть завтра, посланник Аллаха, я завтра дам знамя в руки того, кто любит, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник. В руки этого человека посланник Аллаха салам, дал знамя джихада. هذا وهناك صفات كثيرة من غير ما ذكر ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. Автор книги говорит, что очень много существует также и других, значит, качеств, которые утверждены за Всевышним Аллахом, Кораном и достоверной Сунной Посланника Аллаха салам. А у биахадима или одним из них, то есть или Кораном, или Сунной. Во биджмаи салафи и согласованным мнением всех салафитских ученых. Автор говорит, что если упоминать каждый из них, кроме тех, которые, о которых упомянул он, то много займет время, и также упоминание их доказательств. И он вкратце упоминает здесь, у минха аль-халку, то есть то, что Аллах обладает качеством творения, то, что Он является Творцом. Вар-ризк, то, что Аллах является дающим пропитание. Пропитание от Аллаха. Вар-рида, то, что Аллах является довольством. Аллах обладает качеством довольства. Выражает довольство свое. Вал-дахику, то, что Аллах обладает качеством смеха. Вал-гадабу, то, что Аллах обладает качеством гнева. Вал-иззату, то, что Аллах обладает славой, могуществом, достоинством. Обладатель аль-изза, славой могущества. Вал-ильм, обладатель знаний. Валь-адль, обладатель справедливости. Валь-хая, Аллах обладатель скромности. Валь-джамаль, Аллах обладатель красоты. Валь-интикам мин аль-муджримина, Аллах обладатель местью. То есть он обладает местью по отношению к грешникам, по отношению ослушивающих его. Валь-нузуль, Аллах обладает качеством снисхождения. Мы на предыдущем уроке говорили. Известный хадис, где посланник Аллаха сказал, что когда остается от последней третьей ночи, каждой ночи, то есть до наступления рассвета, время, когда богобоязненные единобожники поклоняются Аллаху, Аллаху совершая тахаджуд, читая Коран, размышляя о величии Аллаха и так далее, совершая разные виды ибады, то в это время сам Аллах снисходит на последнее к этому миру небо, то есть на седьмое небо, или на первое от этого мира небо, и спрашивает, Субхану Та'аля, есть ли из моих рабов кто-либо, кто обращается ко мне, чтобы я ответил на его обращение? Есть ли кто-либо, кто просит прощения грехов, чтобы я просил его грехи и так далее, и так далее? И заблудшие этот хадис толкуют, что не Аллах снисходит, а ангелы снисходят. Разве ангелы могут прощать кого-то или принимать на дуа кого-то? Или еще они говорят, что снисходит не Аллах, а снисходит его милость. Разве милость прощает кого-то? Сам Аллах снисходит, Субхану Та'аля. Но ни нисхождение его, ни один из вышеперечисленных сифатов не похожи на качество творения. Или, например, валькейди или адай, или то, что Аллах обладает хитростью по отношению к врагам своим. Здесь нужно сделать замечание, что Аллах выявляет хитрость свою только по отношению к тем, кто пытается обхитрить Аллаха. И это качество, которое Аллах не проявляет всегда. Если кто-то пытается перехитрить Аллаха, то Всевышний Аллах лучший из хитрецов. Тогда он выявляет этот сифат. وَالْخِدَاعُ لِمَنْ خَدَعُهُ. И Аллах также обладает качеством обмана по отношению к тем, кто пытается обмануть его. جَلْ وَعَلَى. وَالْعَيْنِ. Аллах обладатель глаз. وَالْصَابِعِ. Аллах обладатель пальцев. والقدم الله обладатель ступни. وأنه يراه المؤمنون يوم القيامة. И то, что Всевышний Аллах, Аллах увидит верующий в судный день. وغير ذلك другие сифаты. المبحث الرابع, четвертым исследованием в этой главе является ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. То есть плоды веры в качество имени Аллаха. Это последнее такое исследование. То есть то, что может и должен получить уверовавший истинной верой во все имена и во все качества Аллаха из тех плодов, которым Аллах наделит его. Какие плоды, какие результаты достигнет тот, кто верит, не нарушая этот вид таухида, верит во все имена и во все качества Аллаха Джалла ва Аля. Инна маарифата л-абди би асмаиллахи ва сифатихи ва маарифатуху би маанийха ва иманаху би аннаха сифатун хакикийятун талику би джалалиллахи ва азаматихи ва аннаха ла тумасилу сифат махлукина. Значит, воистину, говорит автор, познание рабом всех имен и всех качеств Аллаха, познание, вера и познание, то есть бесспорная вера и познание рабом всех имен и всех качеств Аллаха, и познание рабом смысла каждого качества и каждого имени, то есть перевода, и вера в то, что все имена и все качества являются сифатун хакикийятун, настоящими сифатами, настоящими качествами, талику биджалалиллахи ва азаматихи, которые достойны, которые соответствуют величию Аллаха, и то, что они не похожи, ни в коем случае, ни один из сифаток, ни одно из имени Аллаха не похожи на имена и на качества сотворенных Аллахом творений, то этот человек приобретет саадат дунья валь ахира. Этот человек приобретет счастье этого мира и того мира. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا, а тот, кто не уверует в них, то есть в имена и качества Аллаха, أَوْ أَوْوَلَهَا, или тот, кто будет неправильно толковать, или вернее искажать истинный смысл имен и качеств, потому что то, что делают ашарити, матуридити и так далее, суфи тем более, это не является тавилем, а является тахрифом, искажением, недозволенным толкованием. И тот, кто وَصَرَفَهَا عَنْ مَعْنَاهَا الْحَقِقِي, тот, кто будет отклонять имена и качества от истинного смысла, изменять, искажать истинный смысл имен и качества Аллаха, хурима саада, то он будет, запрещено будет ему счастье. То есть счастье этого мира, не этого мира, не тем более того мира, не коснуться этого человека. Фаиману л-абди би асмаи ллахи ва сифати лаху самаратун ва фаваиду касиратун. И автор говорит, что в этой книге, что из имен Аллаха, из качеств Его, то есть из веры, если раб Аллаха уверует правильной верой в имена и качества Аллаха, то это даст ему очень много пользы и очень много плодов. И наиважнейшими из них являются следующие. Первое. Адаму самарат иман биля смай усифады. Самым великим, великой пользой, великим плодом веры в имена и качества Аллаха является танзиху Аллаха Та'аля анин накаиси валь уюби, очищение, освобождение Аллаха от всех и от любого вида недостатка. Очищение Аллаха, то есть тот, кто уверовал в имена и качества, он обязательно будет очищать Аллаха от любого недостатка и от любого изъяна, и от любой слабости. Уасфуху би сифатиль камали лаикати би джалалихи, и этот человек, правильно верующий в имена и в качества, будет описывать Аллаха качествами совершенства, которые подобают его величию. Он обязан описывать Аллаха качествами совершенства, подобающим величию Аллаха. وَنَفْيُ مُمَاثِلَ دِهَالِ شِفَاتِ مَخْلُوقِ الدَّعِيفِ. И также он будет отрицать схожесть ни одного из качеств и ни одного из имени с качествами творения Аллаха, которые являются слабыми, несовершенными, временными гостями в этом мире. Также он будет утверждать прекраснейшие имена за Всевышним Аллахом. Второе из плодов веры в имена и качества. Анна ман амана би анна мин асмай ля та'аля л'афу вал-гафур вал-рахим ва анна мин шифади аль-магфира лил-музнибина вал-рахма вал-афу да'аху дзалик иля адами ль-яаси мин рухи ллах. Второй пользой или вторым плодом является, что тот, кто уверовал, что имена Аллаха, то есть из имен Аллаха является имя Аль-Афу, то есть то, что Аллах является прощающим, Валь-Гафур, Валь-Рахим, милосердным, Валь-Анна Мишбайи, и также тот, кто уверует, что из качества Аллаха является Аль-Магфирату Лиль-Мудзинбина, прощение Аллаха грехов его рабов. Или, например, ар-рахма, или аф, милость, прощение, то это будет его толкать, его будет подвигать, к чему? Или адам ль-яс мин рухи ллах, к отсутствию отчаяния по отношению к милости Аллаха. То есть он не будет отчаиваться от милости Аллаха. Если он твердо уверен, что Аллах обладатель афуа, что Аллах обладатель, что Аллах является аль-гафуром, обладатель магфира, прощения грехов нас, то есть его рабов, то он не будет отчаиваться милости Аллаха. А отчаяние, как мы проходили выше, это опасно. То есть человек, который долго, много лет грешил, и когда его призывают к тавхиду, к единобожию и к исламу, то он может сказать, что нету пользы, я 50-60 лет не молился, употреблял спиртные напитки, грешил всеми мыслями, немыслимыми видами греха. Разве Аллах простит меня? И это может привести к тому, что он может умереть в куфре. Может умереть без имана. То есть, твердая вера в имена и в качество Аллаха будет сохранять за ним или, значит, не даст ему отчаиваться от милости Аллаха. وَإِلَىٰ عَدَمِ الْقَنُودِ مِنْ رَحْمَدِهِ И также он не потеряет надежду на милость Аллаха. بَلْ يَنْجَرِعُ صَدْرُهُ لِمَا يَرْجُو مِنْ رَحْمَدِ رَبِّهِ وَغَفِرَتِهِ Наоборот, душа этого человека, сердце этого человека раскроется, будет широким от того, что он будет надеяться на милость Аллаха и на прощение грехов Аллаха. Но здесь тоже нужно занимать, конечно, золотую середину. Мы проходили. Помните, да? Что если он будет в своем желании, в своей надежде будет нарушать границы, то он путь муржиитов займет. То есть он не будет, он может ограничиться произнесением шахады и верой в сердце и скажет, а я не обязан молиться, я не обязан фаститься, я не обязан другие фарзы делать. То есть вера в мое сердце достаточна мне. Поэтому нужно занимать в любом аспекте акиды золотую середину. Третьим плодом является анна ман арафа анна мин сифати Аллахи тааля аннаху шадидул иқаби. Что тот, кто твердо узнает, что из качества Аллаха является качеством, то есть качество Аллаха, что Аллах является очень сильным наказанием, шадидул иқаб. Значит, шадидул иқаб. وَالْغِيْلُ إِذَا انْتَهَكَتْ مَحَارِمَهُ И что Аллах обладает ревностью, когда нарушаются его запреты. Когда нарушают запреты Аллаха. وَالْغَضَبْ То, что Аллах обладает качеством гнева. وَالْنَهُ ذُنْتِقَامِ مِمَّنْ عَصَاهُ И то, что Аллах обладает местью, то есть мстит тем, кто ослушивается его. Все это, то есть вера в эти качества, حَمَلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبُعْدِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ Это приведет верующего мусульманина к страху от наказания Аллаха и от отдаления его от совершения грехов. Четвертым плодом анна аль-мумина иза айкана анна мин асмаи Аллахи тааля. Если он, то есть верующий, твердо усвоит, твердо уверует, что из имен Аллаха является аль-кави, то что Аллах является обладателем силы, валь-кадир всемогущества, валь-азиз, что Аллах является сильным, могущественным. وَأَنَّهُ تَعَالَ يَتَوَلَّ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِفْظِ وَالنَّصْرِ И то, что Аллах взял на себе помощь, то есть взял на себя обязательство помогать верующим сохранением и помощью. أَكْسَبُهُ ذَلِكَ عَظَمَ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ Это все даст возможность этому человеку, уверующему в эти виды качества, да, сифатов Аллаха, даст возможность приобрести ему величие полагания на Аллаха. То есть он во всем будет полагаться только лишь на Аллаха. Валь усугу бинасрихи. И уверенность, и полагание на то, что Аллах даст ему победу и помощь. Ва адам аль-халаи мин аадаи. И то, что Аллах не даст ему тревогу и страха перед врагами Аллаха и его посланника, и перед врагами мусульманина. То есть Аллах уберет с его души страх, с его сердца страх, и даст уверенность, насколько он будет полагаться на Аллаха, настолько Аллах даст уверенность в победе и в том, что Аллах не оставит мусульманина в беде. فَيَعِيشُ قَرِيرَ الْعَيْنِ И этот человек, как результат, будет жить довольным, радостным. Это образное выражение, قَرِيرُ الْعَيْنِ То есть в состоянии довольства и радости, и спокойствия. Как бы его ни окружали, на первый взгляд, какие-то трудности, его душа будет открытая. То есть полна уверенности. Уверенность в том, что Аллах не оставит его. Уазикан бихифтиллахи утаиди у насрии. И он будет, будучи уверенным человек, что Аллах будет сохранять его, даст ему поддержку и помощь. Пятым плодом веры в имена и качества Аллаха является анна ман манистакарра фи кальбихи, анна мин асма Аллахи тааля аль-башир. Пятым плодом является то, что тот, кто в сердце которого утвердилось, что из имен Аллаха является имя аль-башир, то есть обладатель видение, взирающий на своих рабов, видящий все. وَأَنَّ تَعَالَى يَرَى دَبِيبًا نَمْلَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْعَظْمَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّوْدَاءِ. Субхан Аллах. То, что, если он верит, то, что Аллах видит ползание муравья, черного муравья, в темную ночь на черном камне. Посмотрите. Аллах видит черного муравья в темную ночь, ползание его, ползающего на черном камне. Если утвердится раб вот в этом качестве, то что Аллах обладает этим качеством, وَقَدَالِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ مِنَ أَسْمَى اللَّهِ تَعَالَى. И если он будет знать, что из имен Аллаха является ар-рақибу, то есть контролирующий, وَالْعَلِيمُ, знающий, وَأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ نِيَّاتِ الْعِبَادِ. И то, что Всевышний Аллах знает, если утвердится мусульманин, в том, что Аллах знает все намерения своих рабов, وَخَلَجَاتِ نُفُوسِهِمْ, и все душевные трепеты и легкое волнение даже, наилегчайшее волнение, которое постигает раба, Аллах знает об этом. حَمَلُهُ ذَلِكَ, это все будет вести его عَلَى الْبُعْدِ عَمْ عَصِيَةِ اللَّهِ, от, или будет вести к отдалению от грехов. Он будет чувствовать, что Аллах знает все, что Аллах контролирует его. Малейшие изменения в душе, Аллах знает об этом. И это будет его удерживать от совершения греха. وَأَلَّا يَرَاهُ اللَّهُ حَيْثُ نَهَاهُ. И то, что в любом положении Аллах видит его. И когда Аллах запрещает что-то, когда он воздерживается от запрета, Всевышний, конечно, довольствуется этим. وَعَلَى مُرَقَبَدِهِ سُبْحَانَهُ فِي كُلِّ مَا يَتِي وَمَا يَدَرُ. И то, что он должен также усвоить, то, что Всевышний Аллах владеет контролем, контролирует в любом положении, в любом, значит, состоянии, которое может появиться и возникнуть перед рабом или в нем самом. Шестым плодом является анна ман амана би сифати Аллахи ва стаада биха аадаху Аллаху мимма яхафу минху. Шестым плодом является то, что тот, кто уверовал в качество Аллаха, и тот, кто будет качествами, сифатами Аллаха просить прощения у Аллаха, просить, вернее, защиты у Аллаха, тому Аллах даст защиту. Даст защиту и спасет от того, что мусульманин боится. Что-то, вот, например, внушает ему страх, если мусульманин уверует во все качества Аллаха и будет этими качествами, сифатами Аллаха просить спасения у Аллаха, Аллах даст ему это спасение. Седьмым плодом является анна ман алима асма Аллахи ва сифатихи ва тавассал Аллаху тааля биха истаджаба Аллаху дуааху фа хасалаху ма йарджуху мин маргубин ва дафа анху ма йахафу мин маргубин. Седьмым плодом является то, что тот, кто знает хорошо все имена Аллаха и все его качества, и тот, кто делает, совершает тавассуль, то есть ищет посредничество у Аллаха его же именами, именами Аллаха и его качествами, то Всевышний Аллах как результат даст этому человеку ответ на его просьбу. Та просьба, с которой обращается человек, это мусульманин, Аллах даст ему ответ на это. И случится, произойдет то, к чему мусульманин стремится из желаемого, что он хочет достичь, Аллах даст ему как результат. И отведет от него то, что он страшится из того, что внушает ему страх. وَهَذَا كُلُّهُ قَطْرَةٌ مِنْ بَحْرٍ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. И все это, вышесказанное, является одной каплей в море, говорит автор, является как бы похоже на одну каплю в море из тех плодов, которые ожидают тех, кто правильно уверовал в имена и в качество Аллаха. И в этом виде тавхида следует Корану и достоверно сунне посланника Аллаха и согласно мнению всех праведных наших предков. Здесь, иншаллах, остановимся. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи.